Ночью. Он придет к добыче ночью. Но сначала надо подлечиться. Он подождет, пока после науки огненным кнутом затянутся дыры в его эфирной шкуре. И тогда придет. Я падаю на колени. Пытаюсь оторвать от себя тяжи сухожилия, но они лишь крепче впиваются в тело. Ползут выше, к плечу, захватывая даже часть лопатки. Я чувствую, как они скользят под одеждой. Толстовка хаки шевелится и бугрится, будто под ней тысячи жуков-могильщиков. Мне остается только наблюдать за происходящим. Рука Шанкры становится продолжением моей собственной руки и пульсирует в такт моему сердцебиению. Уплотняется, темнеет. Пальцы удлиняются и застывают в странном жесте. Порывшись в памяти мальчишки, нахожу что-то похожее. Мудра жизни, ритуальное расположение кистей рук. На кончиках пальцев вспыхивает темное пламя. Все происходит в течение какой-то минуты, не больше. А потом события начинают течь в обратном направлении. Тяжи сухожилия с хлюпанием вылетают из моего тела, втягиваются обратно в божественную длань, и она с громким шмяком, как переевшая пиявка, отваливается от меня на пол. О случившемся напоминают только брызги крови на полу, разодранная в клочья окровавленная толстовка и соднящая боль в руке и лопатке. Не понял, это что сейчас было? Акт вампиризма? Трансформация? Попытка меня прикончить? В любом случае повторения подобного не хочется. Надо поймать тварь и запереть, вон хотя бы в шкафу, а там будет видно. Осторожно тычу ногой в руку. Эй, как тебя там? Ползи сюда. В ответ та слабенько подтягивается на дрожащих пальцах и пытается снова утечь под кровать. Ну уж нет. Подхватываю с кровати покрывало, накидываю на конечности, заматываю в несколько слоев. У меня есть возможность снять с нее божественные погремушки Шанкры. Но оправдывает ли это риск? Сосуществовать с такой тварью опасно. Может, взад носорогу такие игрушки, камень на запястье и утопить в ближайшем пруду. Нет руки, нет проблем. Хотя ситуации бывают разные. Помню, притащил как-то приятель на горячие источники сосуд с заспиртованным мелким глистом. Клялся, что это божественный змей бога торговли Дриана. Мол, тварь способна превратить в золото все, чего коснется. Посидели мы на тот момент уже хорошо, и кому пришло в голову отблагодарить хозяина источника лишним золотишком, уже не припомню. В общем, вылили мы этого божественного змея в один из бассейнов. Только вместо золотых россыпей из термальных источников внезапно начал бить чистый спирт. То ли тварь не надо было заспиртовывать, у Дриана-то она в золотом сундучке сидела, то ли приятель чего перепутал. Догуляли тогда знатно. Вот только змея Дриан себе так и не вернул. Инквизиция быстренько признала источники народным достоянием. Там теперь даже грамота висит. А спирт там не перевелся до сих пор. Инквизиция 100 раз озолотилась. Но это я к чему? Никогда не знаешь, какую шутку с тобой сыграет фигня с приставкой божественная. Тут прежде чем что-то делать, надо 100 раз отмерить. Оставлю как запасной план. В любом случае придется найти возможность держать ее на коротком поводке. Кстати, ходят слухи, что конечности Шанкры обладают зачатками разума. Если это правда, можно попытаться сделать из нее нечто большее, чем чесалка для шанкровых колокольчиков. Ух, опять понесло куда-то не в ту сторону. Может, придумать ей имя? Никита. Снова раздается за дверью голос Танечки. Александр Васильевич злиться будет. Все только тебя ждут. Вот же горпичий навоз. Умудрился забыть. Оглядываю разодранную толстовку. Надо бы переодеться. Уже иду. Кричу, поспешно открывая шкаф и рывком вытаскивая из каких-то штанов узкий ремень. Обматываю ремнем кокон с шанкровой конечностью, затягиваю плотнее пряжку и, найдя в глубине шкафа сумку с непривычной застежкой молнией, для верности утрамбовываю тварь еще и туда. Все равно ведь выберется. Но, может быть, хотя бы не сразу, успею показаться на семейном завтраке. Стаскиваю через голову лохмотья, выбираю и натягиваю что-то очередное безразмерное и невнятно серое, с длинными рукавами, потому что рука до плеча, словно в следах от присосок осьминога. Глядя в зеркальную дверь, быстро приглаживаю волосы и закрываю дверь шкафа на защелку. Еще одна преграда для божественной длани. Потом вытаскиваю стул из-под дверной ручки. Все, Ник Каменский готов к встрече с домочадцами. Интересно посмотреть на тех, с кем придется жить. Да, в памяти Ника есть эти люди, но, как показал опыт, даже на Матвея пацан смотрел как на обычного камердинера, пусть и мага. Мне же глазами инквизитора было ясно видно, что слово «обычный» с этим человеком и рядом не стояло. Матвей – воин, причем высокого уровня. Поэтому интересно, какие сюрпризы преподнесет графская семья. Пока иду в столовую, Танечка зачем-то идет рядом. При свете дня она еще аппетитнее. Из-за жутких этих шмоток фигуру не оценить, но фартук демонстрирует тонкую талию. Интересно, как там с грудью? Сиськи те, да, вот на них я бы посмотрел подробнее. Не на божьи, конечно, неохота мараться. Те даже троллями не брезговала, а на Танечкины. Не помешало бы сбросить скопившееся напряжение, да и Никита ей точно нравится. Но сейчас не до симпатяшки горничной. Опоздаешь к обеду, сидишь голодный, говорит граф, когда я захожу в столовую, и кидает взгляд на единственный пустой стул. Не иначе, кабанчику сегодня придется голодать. Да, старший Хатуров точно ни разу не филантроп. Терпеть не могу традицию питаться всем семейством, да и привычки нет. Первое, чему учат в армейке, это тому, что за жратвой легко выведать у врага любые секреты. Прибавить пару литров достойного бухла, и даже пытать не надо. Сам все расскажет. Кстати, о бухле. Что за друидское питание у меня в тарелке? Мясо где? Ковыряюсь ложкой в переслащенной овсянке, искоса разглядываю чету Хатуровых. Хозяин дома, высокий, прямой как жердь, довольно молодой и крайне жесткий. Генерал в отставке, после ранения. Уже несколько лет преподает боевку в военном училище. Сразу вспоминается мой наставник из военки. Тот тоже так на нас шкалеров иногда смотрел, что в округе не то что жизнь замирала, даже камни от страха писались. В общем, никому не советую иметь графа Хатурова во врагах, а вот его жену, эту как раз иметь советую. И желательно, не раз, только не во врагах. Обычно такие холодные стервы в постели, просто огонь. Любуясь Марией Александровной, я напрочь забываю о горничной. Изящная шея, как и плечи, закрыта глухим воротом домашнего платья. Высокая грудь, в шелковые даже на вид каштановые волосы так и хочется запустить пальцы, а потом расстегнуть сзади молнию платья, неторопливо стянуть с плечи. Осекаю себя, потому что ловлю внимательный взгляд чуть раскосых черных глаз графини. Скромно улыбаюсь в ответ, оглядываю столовую, немаленькую и обставленную в том же минималистическом стиле, что и многое в этом доме, кроме как на графиню, и глянуть-то больше ни на что. Тянет зевать, спал мало, к тому же не каждый день приходится перерождаться. Вспоминаю, чем во время семейных обедов развлекался Никита, и решаю повторить. Тренировки пока никому не помешали. Убираю под стол левую руку, несколько быстрых пассов, и через пару секунд на ложке Ярика Хатурова появляется жирный розовый червяк. Мысленно хекаю, не ожидал полученного отката. Паучья лапа для Толика вышла отлично. Червяк тоже вполне хорош, но вот на поддержание иллюзии улетает прорва сил. Словно на ложке не червяк, а как минимум дракон. Техника, кстати, родовая и называется иллюзорный двойник. Наверняка со временем ее можно дотянуть до чего-то приличного. Не все ж червяками баловаться. ПЦ. У меня таки не получается удержать концентрацию, и червяк исчезает. Ярик, надо отдать должное, ложку не роняет. Аккуратно кладет в тарелку и злобно косится на меня. Ну, у пацанов шел такой вполне себе достойный обмен. Кабан Толик сделал все, чтобы жизнь князю Каменскому медом не казалась. В свою очередь, Ник развлекался как мог, оставляя графенков голодными. Даже зная, что опарыш у тебя в ложке лишь наколдованный, жрать такое не станешь. Тут нужна как минимум армейская выдержка. Ярослав, говорит графиня, даешь кашу. Пацан придвигает к себе отставленную было тарелку и стискивает зубы так, что аж краснеет. Один готов. Смотрю на среднего графенка. Он трескает круассан и совсем не ожидает увидеть вместо шоколадной начинки дохлого воробья. Замечает его, уже поднеся ко рту. Рука замирает и аккуратно кладет булку на блюдце. Устойчивые какие пацаны. Несколько раздражает необходимость заниматься фигней, но проверять свои новые способности лучше на ком-то другом. Так что время самое подходящее. Я расслабляю пальцы и добавляю к плетению крохотный кусочек карховой тьмы. В моем мире совмещение сил считается практически невозможным. Но я даже не знаю, какова природа тьмы карха. Является ли она вообще какой-то силой. Потому что когда я пытаюсь касаться ее, она кажется живой. Приручить бы. Клизма шанкры. Иллюзорный воробей становится заметно плотнее, чуть подрагивает и выпускает из клюва струйку крови. Буквально миг, и тушка прежняя, полупрозрачная. Показалось, что ли? Но графенок гулко сглатывает, да так громко, что слышно всем. Что за манеры, Петр? Негромко укоряет графиня. Она как раз подливает мужу чай и на сына даже не смотрит. А вот сам граф не отрывает взгляда от блюдца перед Петькой. Неужели видит? Я мгновенно убираю иллюзию. Даже не так, у меня появляется ощущение, что тьма считывает мое желание и втягивается обратно. Теперь на тарелке лежит самый обычный надкусанный круассан. Получаю тяжелый взгляд хозяина дома. Невинно смотрю в ответ и нагло прокручиваю в пальцах десертную ложку. Ну не убьет же он меня прямо тут, но никаких санкций не следует. Однако развлекаться я прекращаю. Больше ничего интересного за завтраком не происходит. Если не считать того, что Мария Александровна продолжает иногда посматривать на меня. Не косится, нет. Она именно что периодически смотрит, пару секунд, не больше, и отводит глаза, когда я ловлю ее на этом. Граф поднимается из-за стола первым, и тут я все же получаю сюрприз. Завтра ты уезжаешь, Никита. Мне радоваться или нет, судя по холодному лицу графа, могут и на опыты пустить. Я отдал твои документы в военное училище. В императорское высшее магическое военное училище, уточняет Хатуров. Завтра на рассвете тебя отвезут в лагерь для будущих курсантов. Можешь собираться. Из вещей, необходимый минимум. Список у твоего камердинера. Киваю. Значит, все же радоваться. Хотя моим мнением тут однозначно никто не интересуется. Да и носки Гамина им под нос. Никита так хотел свалить из этого дома, что готов был поступить хоть в кулинарку, лишь бы подальше. Не особо даже интересуют причины, почему меня отправляют в ссылку. Наоборот, меньше шансов неожиданно на чем-то проколоться. Военное училище означает одно: я смогу заниматься тем, чем привык. Правда, предпочел бы в товарищи обычных ребят. Магическое училище – это всегда аристократы. Но и я теперь князь, пусть еще и не вступивший в права наследования, в Российской империи, где я теперь живу, совершеннолетие наступает в 21 год. Выныриваю из мысли и понимаю, что в столовой висит напряженная тишина. Наверное, я должен что-то сказать. Ну и пожалуйста, слова у меня пока бесплатные. Благодарю, Александр Васильевич, говорю в спину уходящему графу. Тот даже не поворачивается. Видимо, наша радость от расставания взаимна. Не любит, видно, генерал Никиту Каменского. Но так-то и не обязан. Я тут заложник за долги, даже не бедный родственник. Никита думал, что Хатуров держит его под замком из-за родового источника магии. Чудо чудное в этом мире, доступное лишь главе рода по мужской линии. Но отец умер внезапно и не успел открыть сыну его местоположение. Жаль, я был бы не против этот самый источник отыскать. Посмотреть, поможет ли он мне стать сильнее. Вернувшись к себе в комнату, первым делом бросаюсь к шкафу. Дверца нараспашку, и руки Шанкры там уже нет. Ну что сказать, это не сюрприз. И сумку с собой уволокла, зараза клептоманка. Глава 5. Два часа рыскаю по особняку, заглядывая в каждый угол. Пытаюсь отыскать чертову божественную длань. Натыкаюсь на жену графа. Она зачем-то тихо подходит ко мне и трогает за рукав. Оборачиваюсь, смотрю в раскосые чернущие глаза, но она отвечает нарочито равнодушным взглядом и идет дальше по коридору. Что ей от меня надо? Натыкаюсь на Танечку с метелкой от пыли. Быстро протекаю мимо, не до девчонки сейчас. Прохожу мимо закрытой двери графского кабинета, нечеткий разговор там мгновенно замолкает. Явно где-то в коридоре стоит магическое оповещение о ненужных гостях. В особняке прыткой руки Шанкры вроде бы нет. Час гуляю по саду, но тоже безуспешно. Приходится признать поражение. Хитрая тварь меня обыграла. Я даже не знаю, в поместье ли она еще. Вернувшись в комнату, с головой погружаюсь в изучение своих возможностей как мага иллюзий. Память говорит, что с момента появления в особняке Хатуровых бывший владелец тела не утруждал себя ни тренировками магии, ни развитием источника, ни укреплением каналов. Как будто ему было вообще на себя наплевать. В подобные вещи я давно не верю и потому делаю в памяти зарубку. Покопать на этот счет. Что-то случилось с мальчишкой. Не уверен, грозит ли мне та же ситуация. Но превратиться в прокрастинирующего имбецила — последнее, чего мне сейчас хочется. Итак, я могу создать практически любой пришедший в голову образ. Но и ограничений немало. Иллюзии слабые, нечеткие. Становятся совсем прозрачными, если увеличить объем и размер. Метровая паучья лапа, собственно, предел. Оттого и баловался пацан в основном червяками в тарелках графит. А ведь дар иллюзий – вещь полезная, в том числе в бою, если перед носом противника вдруг появится да хоть та же болотная крыса, достигающее в холке 2 метров или просто летящее в морду копье или огромные сиськи. Размер, плотность, реалистичность Марокко – это важно. Несколько раз призываю-отзываю иллюзии, убеждаясь, что на поддержание Марокко уходит прорва сил. Так и выгореть недолго. Значит, тренировки сейчас – мое второе имя. Решаю разнообразить тягомотное занятие и создать крохотного иллюзорного Шанкру. Именно этому же порукому башку я обязан тем, что попал в засаду. Помню, был еще желторотым юнцом, когда за выдающиеся заслуги, на самом деле выдающиеся, одному из наших пожаловали божественный меч, выкованный самим Шанкрой. Увидев творение, я даже поинтересовался, из задницы у творителя руки растут, что ли? Почему-то ребята тогда долго веселились, а потом встретился с Шанкрой. Кто ж знал, что насчет из задницы я как в воду глядел. Гарпичи и окорочка. Ожидаемо, сложная иллюзия не выходит. Зато несколько секунд я любуюсь кривым одноруким гомункулом, смутно напоминающим бога битвы, и страстно мечтаю своими руками превратить его в нечто подобное. Надеюсь, свое ты уже получил, рычу я. Да. Поодиночке никому из моего бывшего ордена наблюдателей божок не по силам. Но если навалиться всей толпой, может и отомстят ребята за своего главу. Прерываюсь на очередной семейный обед, отмечаю, что кабанчика опять нет, а ведь давно должен очухаться. Тут же получаю ответ. Анатолий наказан, с легкой печалью сообщает графиня на вопрос младшего сына. Может быть, это вас наконец научит, что опаздывать в нашей семье не принято. Мелочь, а приятно. Вернувшись к себе, сажусь на кровать, скрещиваю ноги в привычной позе медитации и обращаюсь к источнику. Итак, что я уже знаю, как и в моем мире, здесь источник опирается на врожденный дар, у Никиты это иллюзии. Усиление источника и изучение техник плетения своего дара – задача любого мага. И если с техниками все понятно, их можно отыскать, то привычное усиление источника через укрепление и очищение каналов из-за тьмы Карха не работает. И пока я не знаю, что с этим делать? Прогнать сквозь тьму эфир источника по каналам. Это хороший канализационный насос нужен, а не силы Ника. В голове появляется безумная идея. Не пытаться изгнать тьму из тела и очиститься. Наоборот, вобрать ее в источник. Сделать основой, базой. Проверить не успеваю, потому что в комнате, опять без стука, ежа ему взад, появляется Матвей. Окидывает меня взглядом, но не мешает. Видимо, асаны, строго определенные позы для раскачки источника, одинаковы во всех мирах. Камердинер, кажется, собирает мои вещи, тот самый необходимый минимум. Он движется по комнате бесшумно и плавно, явно не желая отвлечь меня звуком или резким движением. Делаю вид, что продолжаю медитировать, просто чтобы избежать возможных лишних вопросов. Но проверять свою идею при ком-то, такое себе. Придется ждать подходящего момента. Матвей, окликаю камердинера. Да, Никита, составь к отъезду список моих будущих сокурсников, с фотками. Братья, сестры, старшие в роду до третьего колена, чем владеют, родовая магия, чины при дворе, если есть. В общем, все, что сочтешь важным, и будь добр без лишних вопросов, говорю, видя удивление в его глазах. Матвей кивает и наконец уходит, оставляя у дверей собранный рюкзак, то есть вот так вот, начинаем жизнь почти с нуля, пара трусов, несколько спортивок и телефон, вот и все мое новое имущество. В очередной раз подпираю дверь стулом, задолбало, и пробую воплотить свою идею в жизнь. Источник – это как сердце. Его сила двигает эфир по кровеносной системе, каналам. Чем слабее источник, тем неразвитее кровеносная система мага. И наоборот, при сильном источнике маг может строить в своем теле новые каналы, увеличивая этим количество эфира. Чем большим количеством эфира управляет маг, тем, ну, понятно, Никита, стандартный маг, и его сказанное тоже касается. Затем в этом теле появляюсь я, и без того слабая система мальчишки получает здоровенный кусок карховой тьмы. Результат – перенапряжение каналов и невозможность управления собственным эфиром. Более того, источник Никиты не управляет и тьмой карха, а значит, та в любой момент может выйти из-под контроля. Что потом, не знаю. Скорее всего, большой бум, и как минимум одним магом в этом мире станет меньше, мной. Чтобы бума не произошло, надо поискать ингредиенты для пилюль на раскачку каналов. Но где? На темных рынках, в аптеках, в заповедных лесах. К тому же в этом мире все мои знания алхимии бесполезны, здесь другие ингредиенты, но навыки есть. Значит, в любом случае начинать не с нуля, а пока. привычная асана и вхождение в медитацию. Чтобы заставить источник впитать в себя тьму, надо максимально опустошить себя. Птичка, птичка, шанкра, снова птичка, жопа шанкры. Я раз за разом творю иллюзии. Всякая мелочь, пауки, черви, мыши, птицы появляются в комнате, чтобы тут же исчезнуть и замениться новыми мороками. Через полчаса я уже насквозь мокрый от пота. Тошнит так, что я даже прерываю медитацию и на неверных ногах плетусь в ванную комнату, чтобы выблевать весь обед. Снова мороки, снова позывы на рвоту, но в желудке не осталось ничего, кроме желчи. А потом тьма наконец отвечает. Да так, что меня выкидывает из асаны, и я лечу на пол, на четвереньки. Вены на руках вздуваются, будто по ним ползают тысячи червей. Это ощущение прокатывается по всему телу. Краем глаза замечаю свое отражение в зеркальной дверце шкафа. Сейчас мои глаза тоже полны тьмы. Источник словно превращается в голодный рот, жадно впитывающий тьму карха. Каналы напряжены и вибрируют. В какой-то момент я думаю, что тело не выдержит такого напряжения. Не так я хотел. Источники одаренных в этом мире заряжаются светлым эфиром. Но то, что происходит внутри моего тела сейчас, не синтез светлого эфира и тьмы карха. Это самый настоящий захват. Руки и ноги неконтролируемо дергаются, пальцы складываются в неизвестные мне магические пассы, словно то, что сейчас во мне находится, приноравливается к новому телу, а потом все потихоньку успокаивается. Я сажусь спиной к кровати и откидываю на ее край голову. По вискам струится пот. Получилось. Закрываю глаза и обращаюсь к источнику. Теперь он полон тьмы. Она полностью заменила эфир. Я хмыкаю и плету морок. Змею. Удерживаю иллюзию в течение целой минуты. Змейка маленькая, всего в 2 пальца длиной. Но она наконец-то отражается в зеркале. И я надеюсь, что это только начало. Да, перенапряжение каналов никуда не делось. Значит, любой всплеск адреналина грозит неконтролируемым выбросом и слетом с катух. Но есть надежда со временем расширить систему каналов. Надо принять душ. Тошнота все еще не отпускает. Приходится сделать ряд упражнений на расслабление и улучшение кровоснабжения. Потихоньку становится лучше. Остаток вечера проходит по накатанной. Приглашение на ужин, равнодушие графа, мое легкое возбуждение при виде его жены и зарядка на ночь. Но день на этом не заканчивается. Час спустя ко мне заявляются ожидаемые гости. Самое время проверить, что я там сегодня намагичил. Братья Хатуровы вламываются ко мне без стеснения и сразу прутся к кровати. Я стою за шторой, наблюдаю, как кабан упирает руки в бока, принимая горделивую хозяйскую позу. «Ну чё, козел, уснуть успел?» — спрашивает он кучу шмоток под одеялом, сложенных в подобие человеческой фигуры. «Стаскивайте его», — командует братьям. «Ага, сейчас». Вылетаю из-за шторы и резко бью Толика ногой в крестец. Он с воем валится ничком на кровать. «Да, неприятно. А что делать? Даже в этом теле я быстрее всех троих, вместе взятых». Заряжаю в ухо несообразившему отпрыгнуть Петьке. «Не сильно, следы мне не нужны». Он хватается за голову, оседает на пол, тоненько скулит. Поворачиваюсь к третьему. Этот ситуацию оценил. Бежать не попытался. Явно понял, что смысла нет. Стоит, стиснув зубы, ждет. Смотрит в упор. Это ж надо. Да не бью я таких мальков, пацан. Затихли все. Приказываю в полголоса. Петька слушается мгновенно. Кабанчику с молчанием трудно, но вой делается глухим. Видно, прикусил одеяло, чтобы не орать. Теперь слушаем. «Вы мне нахрен не нужны, но вдруг я сюда вернусь. Будете такими же ублюдками, увидите не только червяков в тарелках. Мне больше скрывать нечего. А если вдруг?» Несколько уже знакомых пассов, наполнение плетения тьмой, и передо мной встает реалистичная иллюзия недавнего рептилоидного кота. Он прямо как настоящий. «Взять!» — командую я. «Показуха, конечно, вот только кому об этом известно?» Кот открывает пасть, и оттуда вырывается утробный тихий рык. Волосы на лбу Петьки взлетают и опадают от дыхания зверя. Кот тут же растворяется в воздухе. Все длится не больше нескольких секунд, но и этого для меня уже слишком много. Тошнота адская, на лбу выступает испарина, и я прямо чувствую, как по спине катятся крупные капли холодного пота. В меня сейчас плюнь, свалюсь. Ничего, уверен, после такой демонстрации пацаны даже взгляд на меня не поднимут, не то что руку. Пусть думают, что раньше я их просто терпел, скрывал вот силу богатырскую. Делаю глубокий вдох, унимая тошноту, и добавляю. Теперь, если что, будут не только червячки в тарелках, но и всякие твари в кроватях могут оказаться. Ясно, отвечаем по очереди. Ой-ой-ой, это Толик, не везет сегодня парню, а ведь мог бы еще утром понять, что мир изменился. Ясно, угрюмо говорит Петька, потирая ухо. Я понял, очень спокойно сообщает Ярик. Поздравляю, киваю я и подхожу к кабанчику, не глядя протягиваю руку к Петьке. Дай ремень. Пацан ворочается на полу, покорно вытягивает из штанов узкий кожаный пояс, а Толик, услышавший щелчок пряжки, затихает совсем и начинает мелко трястись. Да, Тушка, ты тупая, вот прямо так, при младших братьях, от ненавистного слабака. А куда деваться? Сладкая месть, угу. Ты еще и свалился хорошо так, удобно, жопой на край. Петька подает мне ремень. Не беру. Хватит с кабанчика и испытанного унижения. Уймись. Руки об тебя марать неохота, говорю, слегка пиная его взад. Именно Толик проходу Никите не давал, и не в иллюзорных пугалках тут дело. Первым он начал, а братья, за ним. А ведь не только Никите от него доставалось. Я словно слышу в голове Танечкины слова. Дурак противный проходу мне не дает. А теперь ты послушай меня, Толя, обращаюсь к нему чуть ли не ласково, вкрадчиво. Вот от этого моего-то на взрослые бойцы бледнели и в струнку тянулись. Слушаешь? Да, глухо отвечает кабан. Трястись так и не перестал. Внимательно слушай. Если ты еще раз к горничной Татьяне подойдешь или скажешь ей что, или, мама тебя упаси, дотронешься до нее, я об этом узнаю, Толя, и тогда точно вернусь. Ты понял? Да. Женщин нельзя обижать. Почти никаких. Почти никогда, разве что защищая от них других женщин. Ну, либо в постели по их же просьбе. Я Тию-то с Гаминой в последней битве пальцем не тронул, за что, честно сказать, и поплатился. Но принципами своими я не поступлюсь. Женщины созданы вселенной не для битвы и насилия, а для созидания жизни. А если бывает иначе, такими их сделали мужчины. Я рад. А теперь все трое, ноги в руки и брысь отсюда. Быстро. Они вылетают из комнаты вихрем, едва не сталкиваясь в дверном проеме. Даже Толик не отстает, хотя после ударов крестец бегать проблемно. Закрываю за графенками двери и зеваю. Вот теперь пора спать. На сегодня я с делами закончил. Разве что руку Шанкра не отыскал, но вроде никого в доме не покусали и не закопали. Разбираю куклу на кровати, снова сладко зеваю и слышу стук в дверь. Осторожный, знакомый. Сюрприз. Белокурый ангелочек будто затекает в комнату, когда я еще и дверь-то толком открыть не успел. Тут же прижимается к стене и опускает голову. Упс, а фартука-то нет, и майка на ней в обтяжку. Теперь грудь видно, и там есть на что посмотреть, но вряд ли она за этим пришла. Хотя, что случилось, Таня? Ничего. Никита, ты, спасибо тебе. В недоумении склоняю голову на бок, присматриваюсь. Даже в тусклом свете ночника на столе вижу. Голубые глаза горничной сверкают чуть не так же, как четыре серьги в ее ухе. Не, не графиня, конечно, но той здесь и нет. За что спасибо, Танечка? Я попрощаться с тобой хотела. Ну, да, Никита Каменский точно покорил сердце горничной, а в коридоре увидела, как эти к тебе идут. Ну ясно же, зачем? С внезапным возмущением говорит она. Уроды, блин, вечно к тебе цепляются, а тут вижу, втроем. Думала, тебе помощь нужна. Не нужна, Тань, успокаиваю ее. «Ага, я теперь знаю», — кивает девчуля и вдруг расцветает улыбкой. «Ты имба, Ник, подслушивала, что ли?» «Наконец понимаю я. Ну а что делать было?» «Думала за Матвеем Евгеньевичем бежать, а тут такое», — с восторгом определяет она. Улыбаюсь в ответ, развожу руками. «Нормально все, ну да. В общем, Никита, спасибо, что заступился за меня. Я это запомню. Всегда пожалуйста», — отвечаю и добавляю. «Обращайся, если что». Тут до меня доходит. Утром-то сваливаю отсюда. Но Танюша понимает это как разрешение звонить. Правда? Можно? Можно я звонить тебе буду. Ну или смски слать. Или в училище мобилу отберут. Вдруг пугается она. Точно. Тут же смартфоны, мгновенная связь без всякой магии. Не должны, утешаю девчулю. Но ты не бойся. Этот кабан тебя больше не тронет, обещаю. Да я не потому. Он противный просто. А мне чего делать? Хозяйскому сынку по яйцам коленкой вмазать, вот если б это был ты, ой, то есть я хотела сказать, что ты, ну, ты-то ко мне вообще никогда, бормочет она, смутившись, а теперь вообще уезжаешь, хватит уже слов, милая, я все понял, но Танечка успевает первой, с силой обнимает меня за шею, прижимается, целует, да так отчаянно, словно на смерть провожает, отвечаю на поцелуй. В общем, опомнился я, когда уже майку с нее стащил, отстранил девчонку, привычно подпер дверь стулом. Потом возникла еще одна сознательная мысль. Сиськи те, ну лишь бы не девственница. Оно мне надо, такая возня. А потом мы с Танечкой прощаемся, почти до рассвета. Мои опасения, хвала высшему, не оправдались. И тело у нее правда что надо. Стройное, с округлыми тяжелыми грудками и гладкой кожей. Буду рассматривать сегодняшнюю ночь как приятный бонус к новой жизни. Глава 6. Перед отъездом я не успеваю ни пожрать, ни сходить в спортзал. Матвей заявляется чуть ли не в 5 утра, когда я только-только успел мягко выставить в коридор Танечку. Через 10 минут на проходной, говорит он, подхватывает собранный вчера рюкзак и выходит. Ты всегда такой многословный, бурчу я ему вслед. К проходной выхожу через 15 минут. Камердинер кривится, 5-минутное опоздание, но молчит. Кстати, Танечка определенно стоила бессонной ночи, да и молодость, это тоже отлично. Сна нет ни в одном глазу, а тело полной энергии. Но один секс столько сил не даст. Говорю же, что-то неладное творилось тут с бывшим хозяином этого тела. Точно помню, что таким бодрым, как последние сутки, Ник не был очень давно. Матвей стоит, хотел бы я сказать, рядом с дорогим авто типа Соколук 415, два турбокомпрессора, 542 лошадиные силы. Никита был от него без ума, но вместо этого вижу грязно-белый, ничем не примечательный седан. Таких на дорогах, каждый второй. Мне радоваться, что не всучили в руки велосипед. Вот уж точно осчастливлю своим прибытием гадюшник из сынков аристократов всех мастей. Коротко киваю в ответ на поклоны двух охранников у шлагбаума и плюхаюсь на переднее пассажирское. Кидаю мобильник на пыльную торпеду и жалею, что надел белую футболку. Оглядываюсь. Графское семейство и не подумало проводить своего заложника в дальний путь. Хотя нет, вон в окне второго этажа шевельнулась занавеска. Насколько я знаю, там комнаты графини. Мне кажется, что я вижу тонкие пальцы, отодвинувшие тяжелый бархат штор. Что же вам от меня нужно, Мария Александровна? Матвей обходит машину и садится на водительское сиденье. Через минуту мы покидаем поместье Хатуровых. Смена локаций – это скорее хорошо, но здесь я пока что плохо контролирую свою жизнь. Проконтролировать удалось разве что Танечку и ее ночные стоны. Это было приятно, не спорю, но все же хотелось бы управлять калейдоскопом событий. Инквизиторская привычка. Пропажа руки Шанкры не дает мне покоя, но и выхода нет. Остаться против воли графа мне никто не позволит. Однако это пустая трата времени, думать о том, что тебе не подконтрольно. На выезде из столицы меня внезапно начинает тошнить. Но когда я уже готов попросить Матвея остановиться, это проходит. Мимо плывут лесополосы, поля и деревеньки. Пейзаж нудный, надоедает быстро. Поэтому беру с торпеды мобильник и читаю всю инфу, до которой могу дотянуться. Государство, политика, знатные роды, недавние войны. Что-то в памяти Никиты есть, но по большей части там пацанячий мусор. Компьютерные игры, музыка, шорты из соцсетей. Сложно разбираться в чужом мозгу. Воспоминания у меня есть, но приоритетов парня я не знаю. Оттого знакомство с его памятью похоже на рыбалку. Тянешь за одну ниточку, а на тебя вываливается целый ворох знаний. Значит, парня эта информация интересовала. Но бывает и наоборот. Никакого отклика на внутренний запрос. Примерно через пару часов проезжаем небольшой город, затерянный в сосновых лесах. Останавливаемся ненадолго в крохотном кафе, чтобы перекусить парой бутербродов. А еще через час Матвей глушит машину и съезжает на обочину. Оглядываюсь. Узкая двухполоска и ни одной машины. Закопать меня под ближайшей елкой, и даже магический патруль, если тут таковое имеется, не отыщет. Шанкровы бубенцы, чего только в голову не лезет. Я тут всего 2 дня, и уже превратился в паранойка. Вот, посмотри, говорит тем временем Матвей, и на мой смартфон падает сообщение. Список, который ты просил, запомни и удали. Хорошо, киваю я и кладу мобильник на торпеду. Сейчас займись, жестко добавляет Матвей, снова втапливая газ. Что, так дорого стоят, интересуюсь я. Что, Матвей бросает на меня непонимающий взгляд. Твои слова, может, мне тебе за них заплатить, если у тебя есть оптовая цена, не стесняйся, называй. Тебе все равно нечем платить, фыркает он. А если найду чем, где, вот давай без рифм, ты можешь просто нормально объяснить, что к чему. Князь у девчонки горничной там, на что ты намекаешь, искать нечего. а за графиню Хатуров тебе оторвет все, до чего дотянется», — хмыкает Матвей, давая понять, что он в курсе моих развлечений. «Но объяснить могу. В лагере мобильник все равно заберут, так что лучше, чтобы на нем не было лишней информации. Не все из моего списка можно найти в сети», — киваю. «Это разумно. Беру смартфон и погружаюсь в изучение списка. Информации много. 30 юных аристократов, папы, мамы, братья, сестры. Между делом спрашиваю у Матвея. Потом вернешься в особняк», он не успевает ответить, резко давит на тормоза. Автомобиль заносит влево, закручивает, слышится адский визг шин. Меня сначала вжимает в кресло, потом кидает головой на торпеду. Успеваю схватиться за наддверную ручку и отделываюсь потянутым плечом, шишкой над ухом и прокушенным языком. «Что?» Не успеваю спросить, что случилось, так как, обернувшись, вижу причину. На пустой до этого дороге внезапно появился чужой внедорожник. Похоже, на нем стояло какое-то маскировочное плетение. Двери автомобиля почти синхронно открываются, выпуская двоих мужчин в черных костюмах. «Сиди здесь!» Матвей чертыхается, хватает с торпеды небольшой шест в металлической оплетке и вылетает из машины. «Ага, сейчас зэ-зэ. Даже если наш седан весь обвешан защитными плетениями, это не помешает ему превратиться в ловушку. Каким бы дохляком Ник Каменский ни был, а попытаться сбежать через лес явно логичнее, чем дожидаться этих магов, сидя в машине. А в том, что они маги, у меня нет никакого сомнения. В руках одного крутятся готовые к броску плетения. Поэтому я плюю на слова Матвея и выскакиваю следом. Или мы вдвоем уложим этих уродов мордами в асфальт, или... А нет у нас другого варианта. Какая приятная встреча, князь, серьезно говорит один из незнакомцев, когда я подхожу ближе. Видимо, главный среди этих двоих. Он тоже делает несколько шагов вперед и останавливается прямо передо мной. Князь, значит, он знает, кто я, и охотится именно на меня. Когда Ник Каменский успел кому-то задолжать? В памяти парня нет ничего подобного. Приятное, хмыкаю я, для кого? Забыв, что сейчас я не Некрас Борх, а всего лишь мальчишка, машинально сбрасываю с плеча руку Матвея, который пытается задвинуть меня себе за спину. «А это уже от тебя, пацан, зависит», — пожимает он плечами. «Сядешь куда покажут и прокатишься с нами, останется приятный. Не сядешь, вечер перестанет быть томным и придется показать тебе, кого тут надо слушаться. А потом ты все равно сядешь и поедешь, куда скажут. Заставь меня, зверя по ходу его тирады, предлагаю я. Это он мне такое говорит, мне, не красу барху. Да я ж тебя сейчас урою, носорогова погремушка. Пацан, ты серьезно хочешь нарваться?» Интересуется главный. «Ты нужен живым, однако никто не говорил, что целым. Ты вот нам даже живой не нужен», щерится Матвей. «Да и про тебя разговора не было», парирует главный. «Лет 30-40, жилистый, острые черты, непривычно короткие темные волосы. Чем-то похож на меня настоящего. Во взгляде – металл. И этот металл не предвещает нам с Матвеем ничего хорошего. Все это проносится в голове за считанные секунды. Потому что в следующий момент он делает жест своему напарнику. Белобрысый урод у внедорожника реагирует мгновенно, и в нас летят чужие плетения. И натыкаются на невидимый щит. Точнее, щит становится видимым, когда плетения врезаются в него. Мигает алым, рассеивая чужие заклятия, и снова исчезает. Даже не представляю, когда Матвей успел его поставить. Теперь внутри этого невидимого купола настрое. Я, Матвей и Главнюк. А еще из памяти Никиты я знаю, что ничто и никто не выберется за границы щита, пока его не снимут или не рассеют. На рожи магов приятно смотреть. Челюсти с земли поднимите, ля, и давай по-простому, в рукопашку. Последнее, уже тому, которому не повезло оказаться внутри щита. Щит крови высшего порядка, да еще и большого диаметра. Такая редкость. Тогда ты, Матвей Соболев, да, Главнюк не парится тем, что остался в одиночестве. Наклоняет голову на бок и внимательно смотрит на Матвея. Мастер-защитник рода Каменских. Пропал 2 года назад, после смерти главы рода. Важный свидетель, а может, даже подозреваемый. Высшего порядка, этот щит, что у них тут с эфиром, если стандартный щит считается заклинанием высшего порядка. Губу закатай. Матвей не тратит времени на долгий ответ. Молниеносно приседает и делает быстрый тычок своим шестом Главнюку под дых. Тот также быстро отскакивает в сторону. В щит снова прилетают заклинания, и Матвей снова их отражает. Но вряд ли подобное продлится долго. Я вижу, как по его виску ползет капля пота. Судя по скорости вытекания сил, поддерживать такое плетение он сможет максимум несколько минут. А раз вижу я, это поймет и козлина из внедорожника. На дебила он не похож, так что точно поймет. Руку Шанкры даю на отсечение. Странно, потому что по воспоминаниям Никиты Матвей, сильный маг. Похоже, эти, из внедорожника, считают так же. Отдай мальчишку, Соболев. Мы научим его быть настоящим магом иллюзий. Иди в жопу, Шах. Знаешь, как меня зовут? Знаю, что выбить на твоей могильной плите. Не рано ли ты о плитах заговорил? Даже твой щит долго не выстоит. А мальчишка, полный ноль как в бою, так и в магии. Предлагаю договориться. В обмен на использование сил родового источника Каменских парень получит техники и ингредиенты для усиления своего родового дара. Не высшие, конечно, но все же это лучше, чем ничего. Да, что за техники? Интересуюсь я. Вдруг и правда получится договориться. Отец не рассказал Никите, где находится родовой источник. Но Шаху-то об этом знать не обязательно. В обмен на рабство, говори уж честно, злится Матвей. Парень, поедешь с нами, точно станешь сильнее, игнорирует его Шах. Не, сейчас точно не поеду. Люблю, когда приглашают вежливо. Надо будет, я этих приглашателей сам со временем найду. А пока, лови, раз уж вылез, неожиданно говорит Матвей, и мне чуть ли не в лоб летит его шест. Надеюсь, хоть что-то из моих уроков у тебя между ушами задержалось. Каха, на автомате выставляю ладони и ловлю. Перед глазами проносятся спарринги Матвея и Ника. Что-то этот пацан все же умел. По крайней мере до того момента, как кто-то или что-то начал высасывать из него волю к жизни. Сам Матвей при этом отскакивает назад. Краем глаза ухватываю пассы плетения. Обращение к истоку, знак императива, посыл, напитка щита силой. Ну, как и думал, нельзя одновременно держать щит и сражаться в рукопашную. Вспоминаю о хитрости оружия и, взявшись за концы шеста, резко развожу руки в стороны. Теперь перекрут кистью до щелчка, чтобы задействовать внутренний механизм, и короткий шест превращается в подобие полутораметрового шестопера. С обеих сторон небольшие набалдашники, которые щетинятся острыми лепестками. Пламя лотоса, так называется это любимое оружие Матвея, отличная бункалка. Сейчас как раз и бункнем, вот хотя бы этого Шаха, тот самый лотос ему взад. Ни хрен стоять на пути у некросабарха. Взвешиваю в руке приятную тяжесть и ощериваюсь, не думая о том, насколько сейчас отличаюсь от настоящего Никиты. Даже если я внезапно запою на чистейшем орочьем языке, меня вряд ли заподозрит в том, что я не юный князь Каменский. Если вчера член твоей семьи по полной мажорил и пропивал бабло в тавернах, а сегодня вдруг заделался в ученые праведники, не станешь же ты подозревать его в попаданстве. Вот то-то и оно. А уж драться я умею и без магии, и в рукопашку, и практически любым подвернувшимся оружием. Прокручиваю пламя в руках и получаю тычок под дых. Главнюк успевает раньше. Откуда ни возьмись, в его руках появляется что-то вроде парных полицейских дубинок. Явно в артефактном исполнении, как и пламя Матвея. По дубинкам вьется ярко-голубой магический узор. Агрх. Сгибаюсь пополам, тут же выставляя блок и ловя на него следующий удар. Неплохая реакция, пацан, ехидно сообщает Шах, обходя меня кругом. Жаль, с воспитанием проблемы, но я это исправлю. Каждое его слово сопровождается не сильным, но довольно ощутимым тычком. Приходится крутиться, чтобы не попасть под раздачу. Бешусь внутри от того, что Ник Каменский совсем не воин. Чувствую это по реакциям его тела. Если бой продлится дольше 5 минут, дыхалка не выдержит заданного темпа. Давно в няньке заделался, рыкаю я и тут же злюсь на себя за несдержанность. Дыхание надо беречь. Князь изволит ерничать, смеется он и ускоряется. Теперь он крутится вокруг меня так, словно родился со своим странным оружием. Лепестки пламени легко, будто вскользь, проходятся по плечу противника, но и этого оказывается достаточно, чтобы распороть его одежду и дотянуться до тела. Белая рубашка в прорехах под черным костюмом становится красной. Морда Шаха кривится, что не ожидал от юнца. Он рычит, резко приседает, и конец одной из дубинок тут же опускается к моим ногам. Подсечка. Уклон от очередного удара под дых. Перепрыгиваю и ухожу в кувырок. Вовремя. Движения противника неуловимы. Волосы у меня на лбу взметает ветер от просвистевшего в миллиметре оружия. Его удары сыплются один за другим. Бицепс. Удар по почкам. Тычок под колени. Словно я не достал его несколько секунд назад. Резкий тычок противника, но на этот раз не в меня. Удар направлен в Матвея, сбить его концентрацию, уничтожить щит, чтобы белобрысый маг, который сейчас нарезает вокруг нас круги, тоже мог нормально вступить в бой. Отбиваю дубинку, но пропускаю второй удар. Оружие попадает Матвею по плечу. Он хекает, но продолжает удерживать пассами плетение. А у нас неплохо получается сражаться вместе. На морде шаха, безмерное удивление. Но мне на его мысли начхать. Работаю, без зазрения совести, используя боевые техники из книги одного из моих наставников. Официально трактат назывался «Ветер в крыльях дракона», а неофициально он мне как-то за бутылкой древнего игристого доказывал, что в жопе дракона ветер всегда сильнее, даже формулы приводил. Да, краем глаза вижу второго мага за щитом, он тоже не бездействует. В щит с наружной стороны влетают ледяные пики, рожа красная, под ручьем, нелегко ему даются попытки пробить заклинание мастера-защитника. Новая атака, перекат, еще удар, отскок, чужое оружие вскользь проходится по предплечью. Уворачиваюсь, но тут же попадаю под жесткий удар дубинкой под подбородок. Неожиданно, голову откидывает до хруста в шее, зубы клацают, на футболку брызгает кровь из разбитой губы и прокушенного языка. Больно, зато впервые за последние дни я чувствую себя на своем месте. На автомате направляю в оружие силу и вижу внутренним зрением, как через мои сжатые пальцы вместо привычного инквизитору света в шест вливается тьма карха. И почему-то я забываю, кто я, забываю о том, что Матвей уже еле держится. Есть только тьма, пламя и враг передо мной. Кручусь, подкидываю оружие, перехватываю другой рукой. Кроссовки скользят по гладкому асфальту. Атака тычком с перехватом в левую руку. Толчок оружием от земли, разворот в воздухе. Пламя сейчас, продолжение меня, связано со мной нитями тьмы, невидимыми чужим глазам. Все, чего мне сейчас хочется, погасить жизнь в удивленных глазах противника. Двигаюсь, не думая. Тело словно само знает, что ему делать. Оружие проваливается во что-то податливое. Удар достигает цели. Усиливаю атаку инерцией тела и вкручиваю лепестки ему в брюхо. Главнюк неверяще хикает, сплевывает на асфальт кровь, отшатывается, опускаясь на четвереньки. Глаза застилает алая пелена. Быстрый подскок к поверженному противнику и добавочный пинок с разворота. Шах теряет сознание, и его откидывает спиной в плетение магического щита. Один готов. Надо бы остановиться, но меня ведет тьма. Раскручиваю пламя и запускаю им в оставшегося врага. Маг за щитом лыбится, знает, что он в безопасности. Щит крови нельзя пробить, но внезапно пламя лотоса проносится сквозь мигнувший алым барьер и врезается в грудину ошалевшего блондина. Тот молча отлетает на капот и тряпкой стекает по нему на асфальт. Вместе с выпущенным из рук оружием с меня спадает боевой транс. И я наконец-то вспоминаю, что сейчас я не инквизитор, и почти не маг, и даже не вошь в волосах Шанкры. Я, заложник графа Хатурова, юный князь Никита Каменский. Мне всего 18, и я должен был владеть оружием немногим лучше, чем десертной ложечкой. Да что это со мной вообще было? Появляется омерзительное ощущение собственной беспомощности. «Шевелись!» — орет над ухом Матвей, вырывая меня из прострации. Залетаю в машину, вижу, как он хватает по пути пламя, и ходу, мимо опять проплывают лесополосы. Матвей молчит и сосредоточенно смотрит на дорогу. Понимаю, что это ненадолго, наверняка у него в голове сейчас куча вопросов, и тот, каким образом мое оружие пролетело через его непробиваемый барьер, далеко не единственный. Проблема в том, что мне нечего ему сказать. Судя по изученному мной списку, в военном лагере меня ждет куча самоуверенных и наглых аристократов. А я сейчас, словно мина замедленного действия, хватит сильного эмоционального пинка, и я опять не сдержу тьму. Тут впору не пилюли на раскачку каналов искать, а успокоительное литрами глушить, чтобы никого из молодых придурков не грохнуть. И не потому что мне их жалко, нет, себя мне жалко больше, потом же распнут. То, как ты сейчас дрался, наконец говорит он, просто махал твоим оружием и уклонялся, уточняю я, повезло. Пусть думает, что хочет. Я точно не могу вывалить на него инфу про перерождение, тьму и дар экстрактора. В этом мире у меня пока нет друзей. Он кивает, принимая к сведению мою версию. И стопроцентно не потому, что верит. Просто если он начнет давить, я тут же навешаю ему лапши о внезапно открывшемся таланте. Доказать ложь в этом случае нереально, так что выхода у него нет. О том, что сегодня ты едешь в военный лагерь, знали только свои и те, кто составлял список поступающих. а составлялся он на самом высоком уровне, поверь, и тем не менее на нас напали, говорит Матвей. Значит, где-то все же есть крыса. А о том, что Шах говорил про источник, сам понимаю, не маленький, прерываю я. Его местонахождение, тайна, договаривает Матвей, и о нем лучше никому не знать, молча киваю. То есть даже Матвей не в курсе, что я и так не знаю, где этот чертов источник находится. Скользкая эта тема, лучше обходить ее стороной. Кто такой Шах? Перевожу разговор. Мразь, выплевывает Матвей. Константин Шаховский, дворовый пес князя Назарова. Белобрысого урода не знаю, но судя по техникам, род, связанный с магией воды. 2 года назад к Назарову перешла большая часть вашего имущества. Видимо, получил не все, чего хотел. Все крутился вокруг Хатуровых. В друзья набивался. Даже долг твоей матери выплатить предлагал. Господин граф послал его далеко и надолго. Так вот, кому семья Каменских обязана разорением, надо взять этого Назарова на заметку и вытрясти из него все богатства, что он на роде Каменских поимел. Самому пригодятся, без обид. Но если ты знал, что могут возникнуть проблемы, почему не взял охрану? А ты хотел броневик с усиленным магией КПВТ? Ну а что? Давай перестреляем всех и развяжем войну сразу с несколькими знатными родами. Силенок-то хватит, князь, хмыкает он. Да насрать мне на ту войну, рычу я. Я без понятия, что тут происходит. Если бы не Хатуров, я бы не потерял в заперти уйму времени и не чувствовал бы себя сейчас полным дебилом. Да если бы не господин граф, ты бы уже 2 года сидел в застенках у какого-нибудь шаха, говорит Матвей, и твоим любимым занятием стало бы выдувание пузырей из собственных соплей. Конечно, в те моменты, когда ты не перекачивал бы силу своего родового источника в их магические кристаллы. Использовать родовой источник может только глава рода, это я знаю, и далеко не в каждой знатной семье источник вообще есть. Поэтому за ними идет охота, но поймать какого-нибудь князька и заставить его напитывать чужие магические кристаллы силой своего родового источника, не слишком ли это нагло, и корона допустила бы подобное, не верю я. Все же князь, да еще и единственный наследник рода, это вам не голубиная пипирка, кто б ей рассказал, той короне, был князь, да весь вышел, в разломе вон потерялся, твари сожрали, а если сообщить короне о нападении, тогда неизвестно, кто в конце концов окажется в темнице. В конце концов, это не ты сейчас там с разодранным пузом валяешься, а Шах. Похищения нет, доказательств вины Шаха нет, свидетелей на дороге не было, и тут лишь наши слова против их слов. Да, тут он прав. Есть то, что я действительно не могу тебе рассказать, добавляет Матвей, и тебе придется это принять. Но что могу, узнаю, это я тебе обещаю. А еще, как ты пробил мой щит, сам рухнул. Ты просто потерял концентрацию и его не удержал, не ведусь я, совпало. И снова вспоминаю, как напитанное моей тьмой пламя вылетело за границы щита. Божественная сила Карха обладает собственной волей, а сожрет она меня, превратив в марионетку, или я смогу взять ее под контроль, еще неизвестно. Зато известно, что на князя Никиту Каменского объявили охоту. Значит, мне нужен козырь в рукаве, способный спасти мою жизнь, и хоть какое-то понимание причин этой охоты, и мне нужны спарринги, говорю вслух, когда вернусь, займемся, непременно, кивает Матвей, и минуту спустя внезапно говорит, ты, единственный наследник рода, после смерти отца, князь, через 3 года примешь бразды правления родом, ты, ценная добыча, достаточно для понимания, а теперь переоденься, майку кровью изгадил, а то подъезжаем уже. Глава 7. В лагере я появляюсь одним из первых, почти в 10 утра. Все как положено. КПП, шлагбаум, часовые. На КПП со мной всего 2 пацанов. Все гаджеты сдаем, лениво бросает принимающий нас офицер, проверив документы и отметив что-то в своих бумагах. Отдаю смартфон. Возмущаться нечему. Какие там звонки в казарме. Да и звонить мне некому. Один из моих будущих сокурсников, крепко сбитый ушастик, молча кладет свой мобильник на стол. Второй, белобрысый и тощий, распахивает на показ легкую куртку, демонстрируя его отсутствие. Сержант Беляев, обыщи. Офицеру лет 35. Худое, почти костлявое лицо. Меня он накидывает коротким, но пристальным взглядом и переносит внимание на белобрысого. Пацан-то одет не по погоде. На дворе 1 июля. Юный сержант, видимо, старшекурсник, без церемонии обшаривает услужливо распахнутую куртку. Ничего не находит, И белобрысый Аристарх хлопает честными глазами, а на лице его яркая надпись. «Сами видите, нету ничего». «Ага». Сержант, ухмыляясь, присаживается, хлопает его под коленями. Смартфон обнаруживается в потайном кармане. Чтобы достать его, пацану приходится задирать штанину. «Дяденька начальник, а как же я маме буду звонить, если соскучусь?» — говорит он, округляя глаза. И глаза по-прежнему честные. «Плакать по ночам начну, писаться от тоски. Энурис мы вылечим, не беспокойтесь», — спокойно отвечает офицер. «Ко мне положено обращаться, господин майор, дозволяется господин Зверевич. На теоретических занятиях можно, Андрей Викторович, и никак иначе. Ошибаться больше не советую, получите взыскание. Это доступно, кандидат Сергей Пали». «Ой, я чё-то так испугался уже», — кривляется Пали. «Слышь, Макс, меня тут наказывать будут». «Угу», — равнодушно отвечает ушастый. «Потерпишь для дела». А майор неожиданно растягивает узкие губы, изображая улыбку, и вполне любезно отвечает. «Правильная реакция, кандидат Максимилиан Горчаков. Именно так, хамить взрослому офицеру, под командованием которого будешь находиться полтора месяца, весьма глупо». «Зачем? А ведь Пали хамит показательно и явно целенаправленно. А если и наказание не подействует, дяденька майор?» — весело спрашивает он. «Сергей Пали, наследник княжеского рода. Согласно списку Матвея, родовой дар – магия воды. И вода эта, походу, берегов не видит. А ушастый – это Максимилиан Горчаков, наследник графского рода. Магия огня. Беляев, кандидату Палию наряд вне очереди на кухню», — скучно говорит офицер. «Так точно, господин Зверевич», — козыряет ему сержант и позволяет себе ухмыльнуться. «Почти незаметно. Ой, я в наряд не пойду», — продолжает изгаляться Пали. «А вы меня тогда выгоните отсюда сразу, правда же? Не дождетесь, кандидат», — равнодушно отвечает офицер. «Но мечтать у нас не запрещено. Два наряда. Сержант, забирай их, надоели». «Да куда вы денетесь?» — неожиданно запальчиво выкрикивает Пали и первым вылетает из КПП. Следуя за быстро шагающим сержантом, парни молчат. Пали угрюмо смотрит себе под ноги. Горчаков задумчиво оглядывает окрестности. А окрестности выглядят ну совсем не презентабельно, даже для нетитулованного ареста. Чего там о князьях говорить. «Мы идем по территории небольшой воинской части, старой и запущенной. Длинное одноэтажное здание, явно казарма, изрядно ободранное, стекла грязные. Неподалеку дом поменьше и почище, офицерский. Еще несколько построек, огромный плац для строевых занятий, по периметру редкие сосны. В отдалении от зданий разбит крохотный сквер. В общем, все довольно уныло». «Ну мы попали», — бормочет себе под нос Горчаков. «Потерпишь», — с мрачной издевкой откликается Пали. «Интерьер казармы повергает меня в еще большее удивление. Два ряда узких коек с тонкими матрасами, древняя деревянная тумбочка около каждой. Полы требуют не покраски, а перестилки. Стены обшарпаны, с потолка только что паутина не свисает. Спасибо, белье чистое. Казарма, она, конечно, мать родна, но, вашу же маму. Здесь же селит будущих курсантов магического училища, то есть одаренных, то есть аристократов. Страна вроде как не бедствует, да и училище элитное, судя по именованию, императорское. Располагайтесь». Сержант обводит помещение широким взмахом руки, добавляет: «Приветственная речь и инструктаж, в час дня, потом обед, а завтрак?» — возмущается Пали. «У меня будет голодный обморок, дома надо было завтракать», — отрезает Беляев и уходит. Я, не раздумывая, бросаю рюкзак на первую от двери кровать. Чем ближе к выходу, тем спокойнее, ситуации бывают разные. «Йо, Макс», — растерянно бормочет Пали. «Ну такого я точно и в мыслях не держал. Завтра тут ноги моей не будет, это ж полный курвиц. Отец тебе яйца оторвет». «Оба», — флегматично откликается Горчаков. «Надо продержаться до испытания. Не оторвет, я наследник. Нафига я ему без яиц, это ж самое главное», — вяло отшучивается Пали. «Сочувствую». «На самом деле нет, ни на грош не сочувствую. Таким, как Пали, казарма только на пользу пойдет». «Да ладно», — неожиданно бодро вещает он. «Как узнает, в каких я тут условиях, так курвиц всему их училищу. А уж если до самого императора дойдет, а то он не знает», — язвительно спрашивает Горчаков. «Мой отец заявил, что лагерь будет мне очень полезен». «Прикинь, полезен. Ага, значит, парни тут не по доброй воле. Их обоих сюда папаши запихнули. И, скорее всего, за какую-то провинность или на перевоспитание. Неудивительно, если судить по их манере речи. Не аристократы, агапари какие-то, собственно, меня самого сюда запихнули, разве что, не папаша, но я-то, пожалуй, не против. Пока мои коллеги бродят по длинной комнате, выбирая себе места, ложусь на койку и прикрываю глаза. Вырубаться бессмысленно, хотя очень хочется, я сильно устал за минувшие бессонные сутки. А ведь раньше без проблем и неделю мог глаз не сомкнуть, но предаваться ностальгии по утерянным возможностям, ни место и ни время. А потому асана, легкий транс и пара иллюзорных пауков, мелких, незаметных для других, но ощутимых для меня. Поддержка иллюзий качает немало сил, но тьма в источнике немного успокаивается, словно обживает его. От привычного занятия меня отрывает появление еще троих парней, и один из них сразу плюхается на первую койку с другой стороны двери, тоже понимает, что у выхода лучшее место. «Привет», — говорит он, встретив мой взгляд, — «я Егор, Никита, Егор, так, что у нас там в списке, видимо, это Георгий Ильин, сын дворянина из глухой провинции, Ростовской губернии, что ли, мелкий совсем парень, недоросток прямо, а взгляд прямой, острый, словно передо мной взрослый, веснушки только на носу и желтые вихры впечатления взрослости сводит на нет, глаза, кстати, зеленые, редкость для мага огня, второй из зашедших пацанов, высоченный качок, обменивается хлопками по ладоням с Полеем и Горчаковым. Быстро перебираю в уме фотки и имена. Это граф Николай Юсупов-младший, тоже маги огня. А вот третий, стриженный почти под ноль, движется в другую от них сторону, причем с очень мрачным видом. «Так, это у нас кто?» Ответ получаю мгновенно, не обращаясь к памяти. «Ао!» – тянет Полей. «Кого я вижу?» «Димуля, токсинчик ты наш!» «Это вот у нас теперь ублюдки в элитную военку лезут, курвиц империи, парни!» «Макс, ты че молчишь-то?» «Ты чё, знал, чё тут делает эта падаль?» «Сильно». Впрочем, Дмитрий Бородин, нетитулованный дворянин, москвич, а вот Полей, Горчаков и присоединившийся к ним Юсупов, княжичи два графа, явно мажоры из титулованных семей, приближенных ко двору. А я, Каменские, древний княжеский род, но лично я в высшем обществе повращаться не успел, а потому, видимо, должен сначала заслужить право войти в их компанию. Фамилии и происхождения для этого мало. «Вы трое», — обращается Полей, царственным жестом обводя меня, Егора и Бородина. «Окна надо помыть. Токсин, ты понял?» «Правильно, ваше сиятельство. С наскоку надо брать. Вот же вошь напыщенная. Интересно, почему он называет Бородина токсином? Странное прозвище. Метнулись быстро, нашли это все, тряпки там, не знаю. И чтоб к обеду тут все сияло». Качок Юсупов одобрительно кивает. Горчаков смотрит на Бородина, мрачнеет на глазах и бычится. «Ты не дома, Полей», — внезапно говорит Бородин. «Тебе надо, бери домой. Макс, ты чё молчишь?» Возмущается Полей. «Не видишь, Шавка борзеет. Шавка думает, что она уже ее боевой маг. Шавка забыла, что должна сидеть под столом и не вякать. Да пошел ты», — не выдерживает Бородин. И Полей, будто по команде, кидается на него. «Не мое это дело, но мне тут полтора месяца жить, с мажорами». Закатываю глаза, встаю и растаскиваю сцепившихся пацанов. Любопытно, что никто не кидается мне на помощь, хотя и не успели бы. Бородина аккуратно сажаю на ближайшую койку. Полею спокойно сообщаю. «Хорош, да, здесь будет порядок.